Глава 23. «Мы что, к каждому будем подходить?» — тихо спросила я, стоило нам с Кайданом войти в зал, где проходил очередной совместный вечер с демонами. Сегодня, по его совету, я постаралась стать менее заметной, предпочтя одеть атласное платье нежно-персикового цвета, что сделало меня особенно хрупкой и беззащитной. Наивной, сказала бы я. Впрочем, такой я и была во многих отношениях. Взять хотя бы то, что верила ему, считая этого демона своим другом? Да, наверное, что-то близкое к этому. Кайден, зашедший за мной в комнату, лишь хмыкнул, оценивающе пройдясь по мне взглядом, но никак не прокомментировал мой наряд. И сейчас мы с ним собирались попробовать найти того высшего, что был с Ивоной в парке. Если бы мне пару недель назад кто-то сказал, что я буду помогать инквизитору ловить его собрата, я бы сочла его сумасшедшим. «Не так очевидно, малышка». Кайден положил ладонь на мою оголенную спину, легонько подталкивая меня вперед и оказываясь позади. «Нас осталось 12», — прошептал он мне на ухо, делая вид, что заправляет выбившийся из прически локон за ушко. «Минус Гер и я. Итого всего 10». «Это тоже много», — одними губами выдохнула я, настороженно осматривая зал. Сестры уже были здесь, вместе со мной их семеро. Кто-то общался между собой, но большая часть все же предпочитала общество демонов. Среди них я увидела и Кору, которая стояла рядом с Гаваром, кажущаяся неимоверно маленькой и хрупкой по сравнению с его высоким ростом и мощной фигурой, с грацией хищника. Демон пожирал ее полыхающим взглядом синих глаз, но Кора держалась спокойно, и я невольно улыбнулась, подумав, что она похожа на укротительницу дикого зверя. Держит на коротком поводке, но большего не дозволяет. «Что тебя так развеселило?» Подозрительно прищурившись, спросил Кайден и, проследив за моим взглядом, усмехнулся. «Бедняга Гавр! Нелегко ему с ней!» «Вы сами это затеяли!» Я пожала плечами, не желая обсуждать подругу. «Не забывайся, Мадлен!» Выше наклонился ко мне, пристально всматриваясь в лицо. Я в ответ рассматривала его. «А ты изменилась, знаешь?» — хмыкнул демон. «Стала более уверенной, дерзкой». «Это плохо?» Я с тревогой скользила взглядом по залу, боясь увидеть Геральда и Дариуса. Но, кажется, пока их не было. «Это очень заводит. Знать, что под этой храбрящейся оболочкой, пытающейся отпугнуть врага, по-прежнему скрывается нежная, беспомощная пташка, которая ничего...» Кайден на мгновение силой сжал мою талию. «Ничего не сможет противопоставить тебе, но будет отчаянно бороться до конца». Демон зарылся носом в мои волосы. «Ее так легко сломать», — пробормотал он, вдыхая их легкий цветочный аромат. «Но гораздо интереснее приручить, чтобы она ела с твоей ладони и пела только для тебя. Заставить этот острый язычок не дерзить, а заниматься гораздо более приятными вещами». Он едва ощутимо коснулся губами моей щеки, но тут же отстранился, нацепив на лицо маску холодной надменности. «Идем. Тебе пора выполнить свою часть нашей новой сделки, Мадлен». Осуществить наш план оказалось не так легко, как казалось в самом начале. Нужно было приблизиться к каждому из 10, но так, чтобы не вызвать подозрений. Кому-то мы подходили вместе с Кайденом, и пока он перебрасывался с другим инквизитором несколькими словами, я пыталась незаметно рассмотреть руки мужчин. Бальда с его огромными ручищами отмела сразу. Итого еще минус один. Мимо кого-то мы просто проходили мимо или останавливались невдалеке, будто бы случайно. Первая заминка случилась, когда мы подошли к Мориону и Ригелю, стоявшими в обществе Луизы, Фиоры и Талии. Эти пятеро, кажется, вполне весело проводили время, явно намереваясь продолжить его в другом месте, вдали от всех, и на наше появление отреагировали гробовым молчанием. Кайден едва ощутимо подобрался, я тоже почувствовала небольшое напряжение, продолжая рассматривать мужчин, что стояли напротив, и не обращая внимания на колючие взгляды сестер, жалящие меня со всех сторон. «Чего ты хочешь, Кайден? Не поделил с братом игрушку и теперь ищешь запасную?» Морион первым нарушил молчание, смотря на Кайдена из-под хмурых бровей. «Подозрительно. К Как он смеет так разговаривать с сыном самого императора? Мы можем поменяться. Миролюбиво встрял Ригель. Бери любую из них, или всех разом, а мы заберем твою малышку. Давно хотел попробовать ее, если, конечно, Геральт не будет против. Или она ему уже надоела. Ведьмы переводили недоуменные взгляды на разговаривающих мужчин, но, кажется, их нисколько не покоробило то, что ими собирались распорядиться, как вещью. Напротив, они явно были не прочь поменяться. Судя по всему, слова Ригеля сделали только хуже. Я почувствовала, как воздух вокруг заискрил, завибрировал, и холодная ярость вдруг стала выплескиваться во все стороны. Ярость высшего инквизитора, что стоял рядом со мной, прожигая своих собратьев взбешенным взглядом. «Извини, кажется, мы не так тебя поняли». Оба демона, к моему изумлению, отступили на шаг, синхронно склонив головы и приложив ладонь правой руки к сердцу. Я тут же впилась взглядом в их руки, с отчаянием отмечая, что нет, кажется, не они. А жаль. Эти двое мне были особенно несимпатичны. «Впредь думайте, что говорите». Леденящий голос демона, от которого крошечные волоски на моем теле встали дыбом, заставил меня удивленно посмотреть на него. Он и так может? Какой же ты на самом деле, Кайден? Идем. Это было уже брошено мне. Это не они. Я покачала головой в ответ на вопросительный взгляд. Стоило нам немного отойти. Не переживай, малышка. У нас остается еще несколько высших. Увы, ни один из них тоже не подходил на виденного мной в парке. Оставался последний, Арман. И, оглянувшись, я увидела, что демон танцует в центре зала с рыженькой веснушчатой Хильдой. «Потанцуем?» Кайден мгновенно оценил ситуацию, утаскивая меня в центр зала и разворачивая так, чтобы я видела Армана через его плечо. «Не смотри слишком пристально», — шепнул он мне на ухо, умело ведя в кольце своих рук. «Подведи меня ближе. Не хочу ошибиться», — прошептала я ему в ответ. «Как скажешь, милая», — мурлыкнул демон, провокационно обводя большим пальцем по моей оголенной спине, мягко массируя каждый позвонок и спускаясь все ниже к пояснице. «Кайден!» — зашипела я возмущенно. «Что он творит?» «Расслабься, Мадлен. Ты слишком напряжена». Демон широко улыбался. Нагло, порочно. «Брана, он точно сведет меня с ума. Ведь он действительно очень красив». Подумала, впервые рассматривая демона по-новому и понимая, что он не просто так легко кружит головы красоткам. Если его получше узнать... «Я рад, что ты оценила меня по достоинству. Но все же сейчас тебе лучше заняться Арманом», заявил этот наглец, заставив меня слегка покраснеть. «Вот же демон». Арман был полностью увлечен молоденькой Хильдой. Что-то самозабвенно нашептывал ей на ухо, отчего девушка краснела, мягко обнимал за талию, периодически прижимая к себе и опуская ладони чуть ниже, на бедра. Не иначе, как обольщает, гад. Я хмуро смотрела на него, и именно в этот момент Выше вдруг поднял голову, и на меня уставились пронзительные бирюзовые глаза. Демон опасливо прищурился, будто пытался проникнуть мне в голову, и я с милой улыбкой отвернулась, положив голову на плечо Кайдену. Все, что мне было нужно, я уже увидела. «Что ты творишь?» — процедил мой партнер сквозь зубы, невольно повторив мою собственную недавнюю фразу. «Расслабься». Растягивая губы в улыбке, отзеркалила я его ответ, выразительно скосив глаза на Армана. «Всего лишь играю свою роль». Демон шумно выдохнул, но ничего не сказал в ответ, и дальше мы танцевали молча. «Ну и? Ты узнала его?» Мы с Кайденом сидели на диванчике в одной из темных ниш, в той самой, в которой я так боялась оказаться на первом балу, что залепила ему пощечину и оказалась в темнице. «Нет», — я покачала головой, — «не узнала». «Прости», — добавила еле слышно. «Кажется, из меня плохая помощница». «Не страшно, малышка. Попробуем отыскать его иначе». Кайден на мгновение нахмурился, но тут же взял себя в руки и по-хозяйски приобнял меня за плечи. В ответ на мой недоуменный взгляд, пояснив. «Ты правда считаешь, что эти диванчики стоят здесь только для того, чтобы на них сидели монашки? Никто не поверит, что я привел тебя сюда, чтобы просто подержаться за ручку». Я отчего-то смутилась. Конечно, мне не было особого дела до того, что обо мне подумают сестры и высшие инквизиторы, но Акора и так все понимает. И все же это было неправильно. Меня воспитывали не так. Мадлен, голос Кайдена стал вкрадчивым. Сколько, ты говорила, у тебя было мужчин? Сердце гулко ударилось о ребра и застучало быстрее. Я не говорила, быстро сказала я. Ну, конечно, не говорила. Демон смотрел на меня как-то иначе, склонив голову на бок, как будто видел впервые. И я сейчас могла бы поклясться чем угодно, он был от чего-то страшно доволен. Да, и угадаю. Он придвинулся вплотную ко мне, еще сильнее обнимая за плечи и прижимаясь губами к виску. Ни одного? Я ведь прав? Я молчала, не зная, что возразить. Лишь сердце стучало в груди, как безумное. Да что со мной такое? Подумаешь, догадался о правде. Не прав. Я инициирована, ответила я спокойно. Так мне, по крайней мере, казалось. И кем же? Не знаю. Я беспечно пожала плечами, пытаясь отодвинуться подальше от наглого демона. Впрочем, такой возможности мне тоже не дали. Не ври мне, малышка. Я прекрасно чувствую ложь. Кайден подцепил мой подбородок длинными пальцами, разворачивая лицом к себе, и теперь смотрел прямо в глаза, не мигая. Черная бездна завораживала и манила, мерцая во тьме. Мужские губы едва не касались моих. «Ладно», — выдохнула я. «Ты прав, ни одного. Инициацию я прошла с помощью артефакта. Это что-то меняет?» «Все, Мадлен», — прошептал демон прямо мне в губы, обдавая теплым дыханием. «Это меняет все». Не знаю, чем бы закончился наш разговор, но Кайден вдруг ощутимо напрягся, стиснув меня в своих объятиях так, что стало больно. И я невольно пискнула. В зал вошли Геральт и Дариус, оба высокие, мощные, при этом двигающиеся плавно, как хищники, вальяжные и смертельно опасные. И если Дариус вновь был в плаще с накинутым на голову капюшоном, над которым клубилась тьма, не дающая разглядеть его лицо, то Геральт безошибочно устремил взгляд на меня, перевел его на Кайдена, и глаза его полыхнули расплавленным серебром, убийственным, яростным. «Оставайся здесь, малышка, и не делай глупостей», предупредил меня Кайден, вставая и направляясь им навстречу. «Такой же, как и они. Хищник, который меня полюбил и который мечтает добиться взаимности, а если не получит ее, то готов отпустить? Пусть у меня и не было никакого опыта с мужчинами, но отчего-то мне казалось, что я права. Иначе как еще объяснить его странное поведение и слова? За сегодняшний вечер я ни разу не заметила, чтобы он выделял кого-то из сестер. Но и меня он больше видеть не хочет. Уж не потому ли, что соблазн слишком велик? Впрочем, какая мне разница, верно? Но, вопреки собственным мыслям, где-то глубоко в сердце продолжала противно дрожать струна напряжения и страха, пока я, затаив дыхание, смотрела, как Кайден поравнялся с братом. Только бы они не узнали, что он помогает мне. С отчаянием подумала я, неотрывно глядя на демонов, вокруг которых заклубился туман, отсекая их от собравшихся в зале. Один взмах ресниц, один удар сердца, и все трое просто исчезли.